Зато на улице было оживленно. Господина Каконя оттащили в ворота напротив и отливали водой. А посреди улицы бился, как лев, старый сапер Водичка с несколькими ганведами и ганведскими гусарами, заступившимися за своего земляка. Он мастерски отмахивался штыком на ремне, как цепом. Водичка был не один. Плечом к плечу с ним дрались несколько солдат-чехов из различных полков. Солдаты как раз проходили мимо. Швейк, как он позже утверждал, сам не знал, как очутился в самой гуще и как в руках у него появилась трость. Какого-то оторопевшего зеваки тесака у Швейка не было. Продолжалось это довольно долго, но всему прекрасному приходит конец. Прибыл патруль полицейских и забрал всех. Рядом с Водичкой шагал Швейк, неся палку, которую начальник патруля признал «корпус деликти» — вещественное доказательство преступления. Швейк шел с довольным видом, держа палку, как ружье, на плече. Старый сапер Водичка всю дорогу упрямо молчал. Только входя на гауптвахту, он задумчиво сказал Швейку: «Говорил я, что ты, Мадьяров, плохо знаешь». Глава четвертая. Новые муки. Полковник Шредер не без удовольствия разглядывал бледное лицо и большие круги под глазами поручика Лукаша, который в смущении не глядел на полковника и украдкой, как бы изучая что-то, рассматривал план расположения воинских частей в лагере. А план этот был единственным украшением в кабинете полковника. На столе перед полковником лежало несколько газет с отчеркнутыми синим карандашом статьями, которые он еще раз пробежал глазами. Пристально глядя на поручика Лукаша, полковник произнес: «Итак, вам уже известно, что ваш денщик Швейк арестован. И дело его, вероятно, будет передано дивизионному суду». «Так точно, господин полковник». «Но и этим, разумеется», — многозначительно сказал полковник, с удовольствием разглядывая побледневшее лицо поручика Лукаша. «Вопрос не исчерпан. Здешняя общественность взбудоражена инцидентом с вашим денщиком, Швейком, и вся эта история связывается с вашим именем, господин поручик. Из штаба дивизии к нам поступил материал по этому делу. Вот газеты, которые пишут об этом инциденте. Прочтите мне вслух». Полковник передал Лукашу газеты с отчеркнутыми статьями, и поручик принялся монотонно читать, как будто читал фразу из детской книги для чтения. «Мед значительно более питателен и легче переваривается, чем сахар. В чем гарантия нашей будущности? «Это Пестер Ллойд, буржуазная газета, выходящая в Будапеште?» — спросил полковник. «Так точно, господин полковник», — ответил поручик Лукаш и продолжал читать. «Ведение войны требует совместных усилий всех слоев населения австро-венгерской монархии. Если мы хотим обеспечить безопасность нашего государства, то все нации должны поддерживать друг друга. Гарантия нашей будущности лежит в добровольном уважении одним народом другого народа. Громадные жертвы наших доблестных воинов на фронтах, где они неустанно продвигаются вперед, не были бы возможны, если бы тыл, это хозяйственная и политическая артерия наших прославленных армий, не был сплоченным, если бы в тылу наших армий подняли голову элементы, разбивающие единство государства, своей злонамеренной агитацией, подрывающие авторитет государственного целого и вносящие смуту в солидарность народов нашей монархии. Читайте, читайте дальше. Читаю, господин полковник. В эти исторические минуты мы не можем молча смотреть на горстку людей из соображений местного национализма, пытающихся помешать дружной работе и борьбе всех народов нашей империи за справедливое возмездие тем негодяям, которые без всякого повода напали на нашу родину, чтобы отнять у нее все культурные ценности и достижения цивилизации. Мы не можем молча пройти мимо гнусных деяний лиц с нездоровой психологией, единственная цель которых – разбить единодушие наших народов. Мы уже неоднократно обращали внимание наших читателей на то обстоятельство, что военные власти вынуждены принимать самые строгие меры против отдельных личностей. В чешских полках, которые, пренебрегая славными полковыми традициями, сеют своими нелепыми бесчинствами в наших мадьярских городах озлобление против всего чешского народа, который как целое ни в чем не повинен, и который всегда твердо стоял на страже интересов нашей империи, свидетельством чего является целый ряд выдающихся полководцев, вышедших из среды чехов. Достаточно вспомнить славного фельдмаршала Радецкого и других защитников австро-венгерской державы. Этим светлым личностям противостоит кучка негодяев, вышедших из подонков чешского народа, которые воспользовались мировой войной для того, чтобы вступить добровольцами в армию с целью вызвать раздор среди народов монархии, удовлетворяя при этом свои низкие инстинкты. Мы уже обращали внимание читателей на дебоширство эндского полка в Дебрецене, бесчинства которого были обсуждены и осуждены будапештским парламентом, полка, знамя которого позднее было на фронте. На фронте выпущено цензурой. На чьей совести лежит этот позор? Выпущено цензурой. Кто втянул чешских солдат? Выпущено цензурой. А до чего доходит дерзость пришлого элемента на нашей родной венгерской земле, лучше всего свидетельствует инцидент, имевший место в городе Кирольхиде на венгерском островке на Литове. Какой национальности принадлежали солдаты из близлежащего военного лагеря в мосте на Литове, которые напали на тамошнего торговца господина Дюлу Каконя и избили его? Долг властей расследовать это преступление и выяснить в командовании дивизии, которая, несомненно, уже занимается этим делом, какую роль в этой неслыханной травле подданных венгерского королевства играет поручик Лукаш. Лукаш, имя которого в городе связывается с событиями последних дней, как сообщил нам наш местный корреспондент, уже собравший богатый материал по этому делу в нынешний ответственный момент, являющемуся просто вопиющим. Читатели Пестер Ллойд, несомненно, будут с интересом следить за ходом следствия, и мы не применем познакомить их ближе с этими событиями исключительной важности. Вместе с тем, мы ждем официальных сообщений о киральхитском преступлении, совершенном против венгерского населения. Мы не сомневаемся, что Будапештский парламент сам займется этим делом, чтобы, наконец, всем стало ясно, что чешские солдаты, следующие на фронт через Венгерское королевство, не смеют рассматривать землю короны святого Стефана как землю, взятую ими в аренду. Если же некоторые лица этой национальности, так ярко продемонстрировавшие в Киральхиде солидарность всех народов австро-венгерской монархии, еще и теперь не учитывают ситуации, мы рекомендовали бы им угомониться. Ибо в условиях военного времени пуля, петля, суд и штык заставят их повиноваться высшим интересам нашей общей Родины. Но чья подпись под статьей, господин поручик, поручик, поручик, но? Редактора, депутата Беллы Барабаша, господин полковник. А, старая бестия, но прежде чем эта статья попала в Пестер Ллойд, она была напечатана в Пеште Хирлоп. Теперь прочитайте мне официальный перевод венгерской статьи, помещенной в шопронской газете «Шопронинапло». Поручик Лукаш стал читать статью, которую автор с большим усердием разукрасил фразами вроде «Веление государственной мудрости, государственный порядок, человеческая извращенность, втоптанная в грязь человеческое достоинство и чувство, пиршество каннибалов, избиение лучших представителей общества, свора мамелюков, закулисные махинации». Далее все было изображено в таком духе, точно мадьяры на родной земле преследуются больше всех других национальностей. Словно дело обстояло так: пришли чешские солдаты, повалили редактора, били его своими солдатскими башмаками в живот, он несчастный кричал от боли, а кто-то все застенографировал. «О целом ряде серьезнейших фактов», — хныкала шопронская газета «Шопронинапло», «у нас благоразумно умалчивают и ничего не пишут. Всякий знает, что такое чешский солдат Венгрии, каков он на фронте. Всем нам известно, что вытворяют чехи. Каковы настроения среди чехов и чья рука видна здесь? Правда, бдительность властей отвлечена другими делами первостепенной важности, однако же она должна надлежащим образом сочетаться с общим надзором, чтобы не повторилось то, чему мы на днях были свидетелями в Киральхиде. Во вчерашней нашей статье 15 мест было вычеркнуто цензурой. Нам не остается ничего другого, как только заявить, что и сегодня, по техническим соображениям, мы не имеем возможности широко осветить события в Киральхиде. Посланный нами корреспондент убедился на месте, что власти энергично взялись за это дело и быстрым темпом ведут расследование. Удивляет нас только одно, а именно: некоторые участники этого истязания находятся до сих пор на свободе. Это касается особенно того господина, который, по слухам, безнаказанно обретается в лагере и до сих пор носит петлицы своего попугайского полка. Фамилия его была названа третьего дня в Пестер Ллойд и в Пеште Напло. Это пресловутый чешский шовинист Лукаш, о бесчинствах которого будет внесена интерпелляция депутатам от Киральхидского округа Гезой Шавань. «Вот в таком же любезном тоне, господин поручик, — сказал полковник Шредер, — пишут о вас еженедельник, выходящий в Киральхиде, и прессбургские газеты. Но, я думаю, это вас уже не интересует, так как тут все на один лад. Политически это легко объяснимо, потому что мы, австрийцы, будь то немцы или чехи, все же еще здорово против венгров. Но вы меня понимаете, господин поручик, в этом видна определенная тенденция. Скорее вас может заинтересовать статья в Комарнинской вечерней газете, в которой утверждается, что вы... Я удивляюсь, господин поручик, где утверждается, что вы пытались изнасиловать госпожу Каконь прямо в столовой во время обеда, да еще в присутствии ее супруга, которого вы, угрожая саблей, принуждали заткнуть полотенцем рот своей жене, чтобы она не кричала. Но это самое последнее известие о вас, господин поручик. Полковник усмехнулся и продолжал. Власти не исполнили своего долга. Предварительная цензура здешних газет тоже в руках венгров. Они делают с нами что хотят. Наш офицер беззащитен против оскорблений венгерского штатского хама-журналиста. И только после нашего резкого демарша, а может быть телеграммы нашего дивизионного суда, государственная прокуратура в Будапеште предприняла шаги к тому, чтобы произвести аресты отдельных лиц во всех упомянутых редакциях. Больше всех поплатился редактор Комарнинской вечерней газеты. Он до самой смерти будет помнить свою вечерку. Дивизионный суд, господин поручик, поручил мне, как вашему начальнику, допросить вас и одновременно посылает мне материалы следствия. Все сошло бы гладко, если бы не этот ваш злополучный швейк. С ним находится какой-то сапер, водичка. Когда того привели на гауптвахту после драки, при нем нашли письмо, посланное вами, госпоже Каконь. Так этот ваш швейк утверждал на допросе, что письмо не ваше, что это писал он сам, когда же ему было приказано переписать письмо, чтобы сравнить почерки. Он ваше письмо сожрал. Тогда из полковой канцелярии были пересланы в дивизионный суд ваши рапорты для сравнения с почерком швейка, и вот вам результаты. Полковник перелистал бумаги и указал поручику Лукашу на следующее место. Обвиняемый швейк отказался написать продиктованные ему фразы, утверждая, что за ночь разучился писать. «Я, господин поручик, вообще не придаю никакого значения тому, что говорил в дивизионном суде ваш швейк или этот сапер. И швейк, и сапер утверждают, что все произошло из-за какой-то пустячной шутки, которая была не понята, что на них самих напали штатские, а они отбивались, чтобы защитить честь мундира». На следствии выяснилось, что ваш швейк вообще фрукт. Ну так, например, на вопрос, почему он не сознается, он согласно протоколу ответил. Я нахожусь сейчас в таком же положении, в каком очутился однажды из-за икон Девы Марии слуга художника Панушки. Тому тоже, когда дело коснулось икон, которые он собирался присвоить, ничего другого не оставалось ответить, кроме как «Ну что же мне, кровью блевать, что ли?» Разумеется, я как командир полка позаботился о том, чтобы во все газеты от имени дивизионного суда было послано опровержение подлых статей, напечатанных в здешних газетах. Сегодня это будет разослано, и полагаю, что я, с своей стороны, сделал все, чтобы загладить шумиху, поднятую этими штатскими мерзавцами, этими подлыми мадьярскими газетчиками. Кажется, я недурно отредактировал. Вот послушайте. Настоящим дивизионный суд Энской дивизии и штаб Энского полка заявляют, что статья, напечатанная в здешней газете о якобы совершенных солдатами Энского полка бесчинствах, ни в какой степени не соответствует действительности и от первой до последней строки вымышлена. Следствие, начатое против вышеназванных газет, поведет к строгому наказанию виновных. «Дивизионный суд в своем отношении, посланном в штаб нашего полка, — продолжал полковник, — приходит к тому заключению, что дело, собственно, идет о систематической травле, направленной против воинских частей, прибывающих из Цислейтании в Транслейтанию. Притом, сравните, какое количество войск отправлено на фронт с нашей стороны и какое с их стороны. Скажу вам откровенно, мне чешский солдат более по душе, чем этот венгерский сброд. Стоит только вспомнить, как под Белградом венгры стреляли по нашему второму маршевому батальону, который, не зная, что по нему стреляют венгры, начал палить в дейчмейстеров, стоявших на правом фланге, а дейчмейстеры тоже спутали и открыли огонь по стоящему рядом с ними боснийскому полку. Вот скажу я вам, положенница. Был я как раз на обеде в штабе бригады. Накануне мы должны были пробавляться ветчиной и супом из консервов, а в этот день нам приготовили хороший куриный бульон, филе с рисом и ромовые бабки. Как раз накануне вечером мы повесили в местечке сербского трактирщика, и наши повара нашли у него в погребе старое 30-летнее вино. Можете себе представить, как мы все ждали этого обеда. Покончили мы с бульоном и только принялись за курицу, как вдруг перестрелка. Потом пальба, и наша артиллерия, понятия не имевшая, что это наши части стреляют по своим, начала палить по нашей линии, и один снаряд упал у самого штаба бригады. Сербы, вероятно, решили, что у нас вспыхнуло восстание, и давай крыть нас со всех сторон, а потом начали форсировать реку. А бригадного генерала зовут к телефону, и начальник дивизии поднимает страшный скандал, что это там за безобразие происходит на боевом участке бригады, ведь он только что получил приказ из штаба армии начать наступление на сербские позиции на левом фланге в 2 часа 35 минут ночи. Мы же являемся резервом и должны немедленно прекратить огонь. Ну где там при такой ситуации? «Feuer einstellen!» «Прекратить огонь!» Бригадная телефонная станция сообщает, что никуда не может дозвониться, кроме как в штаб 75-го полка, который передает, что он получил от ближайшей дивизии приказ «Ausharren» держаться до конца, что он не может связаться с нашей дивизией, что сербы заняли высоты 212, 226 и 327, требуется переброска одного батальона для связи и необходимо наладить телефонную связь с нашей дивизией. Пытаемся связаться с дивизией, но связи нет, так как сербы пока что зашли с обоих флангов нам в тыл и сжали наш центр в треугольник, в котором оказались и пехота, и артиллерия, обоз со всей автоколонной, продовольственный магазин и полевой лазарет. Два дня я не слезал с седла, а начальник дивизии попал в плен, и наш бригадный тоже. А всему виной мадьяры, открывшие огонь по нашему второму маршевому батальону. Но, разумеется, всю вину свалили на наш полк. Полковник сплюнул. А вы теперь сами, господин поручик, убедились, как они ловко использовали ваши похождения в Кирольхиде. Поручик Лукаш смущенно кашлянул. Господин поручик... Обратился к нему интимно полковник, положа руку на сердце. «Сколько раз вы спали с мадам Каконь?» Полковник Шредер был сегодня в очень хорошем настроении. «Но бросьте, бросьте рассказывать, что вы лишь завязали с ней переписку. В ваши годы я...» Будучи на трехнедельных топографических курсах в Эгере, все эти 3 недели ничего другого не делал, как только спал с венгерками. Каждый день с другой, с молодыми, незамужними, с дамами более солидного возраста, замужними, какие подвернутся. Работал так добросовестно, что когда вернулся в полк, еле ноги волочил. Ай, больше всех измочалила меня жена одного адвоката. Она мне показала, на что способны венгерки. Укусила меня при этом за нос и за всю ночь не дала мне глаз сомкнуть. Начал переписываться. Полковник ласково потрепал поручика по плечу. «Знаем мы это, не говорите мне ничего, у меня свое мнение об этой истории. Завертелись вы с ней, муж узнал, а тут ваш глупый Швейк. Знаете, господин поручик, этот Швейк все же верный парень, а? Здорово он это с вашим письмом проделал. Такого человека, по правде сказать, жалко. Вот это называется воспитание. Это мне в парне нравится. Ввиду всего этого следствие непременно должно быть приостановлено. Вас, господин поручик, скомпрометировала пресса. Вам здесь оставаться совершенно ни к чему. На этой неделе на русский фронт будет отправлена маршевая рота. Вы самый старший офицер в 11-й роте. Эта рота отправится под вашей командой. В бригаде все уже подготовлено. Скажите старшему писарю, пусть он вам подыщет другого денщика вместо Швейка. Поручик Лукаш с благодарностью взглянул на полковника, а тот продолжал. Швейка, я прикомандировываю к вам в качестве ротного ординарца. Полковник встал и, подавая побледневшему поручику руку, сказал: итак, дело ликвидируется. Желаю удачи. Желаю вам отличиться на Восточном фронте, если еще когда-нибудь увидимся. Заходите, не избегайте нас, как в Будеевицах. По дороге домой поручик Лукаш все время повторял про себя: ротный командир, ротный ординарец. И перед ним вставал образ Швейка. Когда поручик Лукаш велел старшему писарю Ванеку подыскать ему вместо Швейка нового денщика, тот сказал: «А я думал, что вы, господин обер-лейтенант, довольны Швейком». И, услыхав, что полковник назначил Швейка ординарцем 11-й роты, воскликнул: «Господи, помилуй!»